Интерпретация. Самокритичность. Фактор самооценки индивида. Самокритичность – это качество, которое появляется в процессе эволюционирования души. Ясно, что дикарь, первобытные люди, да и те, кто жил уже в нашей эре, не обладали им. Но если хорошо присмотреться, то среди наших современников тоже можно найти множество индивидов, которые не обладают самокритичностью. В основном это молодые души, не успевшие доразвиться до данного качества. То есть оно может появиться только с определенного уровня развития. Само это качество потребовалось высшим создателям ввести в человеческое развитие для определенных целей. В основном для улучшения положительных свойств души и совершенствования сознательности человека. Введение в совершенствование души нового качества означает внедрение в энерготела нового технологического процесса, рассчитанного на переработку энергий определенного типа с формированием этого качества в ячейке матрицы. В двух разных технологических процессах могут участвовать в различных сочетаниях одни и те же типы энергий, создавая не одинаковые качества личности. Так что многое в его построении зависит от технологии и индивидуальности самой души. Качество самокритичности выражает оценку личности, даваемую самой себе в сопоставлении с нормативными показателями или кем-то другим. Оно позволяет произвести оценку своих возможностей и способностей, соразмерить свои силы по отношению к чему-либо или кому-либо, а также осмыслить свое место в обществе и семье. Некоторые молодые души, не обладающие еще самокритичностью, часто восклицают: «Почему это ему досталось столько благ, а мне ничего? Чем я хуже него?» Неумение оценить правильно свою работу и чужую, свой уровень и кого-то другого приводит к обидам. Хотя индивиду более высокого уровня сразу видно, в чем разница между ними и почему один получает премию, а другой нет. Самокритичность позволяет увидеть разницу между собой и другими, между своим интеллектом и другим, между своей работой и чужой. В формировании самокритичности участвует самооценка индивида и самоопределенность. Самоопределенность позволяет определить то значение личности, которое она придает себе в зависимости от уровня. И обычно, чем он ниже, тем личность кажется себе значимее и важнее. В собственном понимании, каждый низкий индивид ставит себя по значению на уровень директора завода или министра, не осознавая, что разница между ними в развитии составляет иногда сотни воплощений, то есть тысячи лет. Но чтобы понимать истинную разницу между собой и руководителем, индивид должен научиться правильно оценивать себя и других. То есть он должен обладать собственной самооценкой, а для этого обязан побольше делать сравнений и сопоставлений себя с другими или высшими идеалами. Только жизненный опыт позволяет приобретать личности необходимые качества. При появлении необходимого качества самооценки индивид вырабатывает способность сопоставлять и соразмерять личные ощущения с тем, что имеется в настоящей действительности, а также определять свое место в окружающем мире. Например, если высоко развитую душу с первого уровня иерархии опустят в нижний мир для проведения какой-либо работы, то по отношению к настоящей действительности она будет чувствовать себя выше других. А если эту душу после выполнения задания вновь вернут на первый уровень иерархии, то она в результате самооценки себя в настоящем времени будет видеть, что многие окружающие ее в данный момент души намного выше нее. Обычно это те, кто достиг середины уровня или приблизился к его верхней границе. То есть в разных действительностях самооценка одной и той же души должна быть разной при достаточной степени развития данного качества. Обычно у высокодуховных индивидов самооценка правильна. Они знают, по отношению к кому они выше и почему, и по отношению к кому они ниже. Самокритичность, строящаяся на факторе самооценки, включает в себя ту особенность, что она обязана не просто оценивать свое положение по отношению к чему-либо, но должна делать это в целях выявления недостатков в своем развитии и их ликвидации. Подобное отношение к себе способствует устремленности личности к высшим рубежам. Личность видит в себе какие-то недостатки и стремится их устранить. То есть в самокритичности личности предоставлено право самостоятельно работать над своими недостатками. Рассматриваемое качество позволяет индивиду подстраивать себя под изменяющиеся условия окружающей действительности. При этом он в результате самооценки определяет какие-то собственные показатели и сравнивает их с теми, которые существуют в настоящей действительности, устанавливая, насколько они соответствуют им. То есть, насколько внутренние показатели личности соответствуют внешним. При этом, иногда индивид может подстраивать себя в результате самокритичности не под ту действительность, которая существует в реальности, а под ту, которую он воспринимает своим осознанием. И, следовательно, если его осознание примитивно, он будет подстраивать себя под ложные критерии. Например, среди низких индивидов распространена мода курить, пить, ругаться матом, так как именно эти факторы являются, по их пониманию, теми штрихами, которые делают их современными и раскованными, позволяют выглядеть на уровне моды. Неверная оценка приводит их к подражанию ложным ориентирам, уводящим в сторону от правильного направления совершенствования. Реальность же требует наработки совершенно других качеств и подражания другим привычкам. Но высшие идеалы для таких низких индивидов остаются невидимы. Поэтому самокритичность у низких может ориентироваться и на ложные показатели. Но, конечно, это касается не всех молодых душ. Некоторые сразу выбирают для себя верные ориентиры, чем ускоряют собственное развитие и продвижение по ступеням земной иерархии. Качество самокритичности у них тоже строится быстрее, чем у тех, кто ориентируется на ложное. Самокритичность подразделяет все характеристики в индивиде на две противоположности. Одни из них способствуют его совершенствованию и подъему на следующую ступень, а другие отражают нежелательные качества, от которых он должен избавиться. Самокритичность должна помогать личности выявлять в себе недостатки и избавляться от них. Также фактор самооценки должен выявить все позитивные характеристики развития и осознать степень их развития, чтобы помочь двигаться в нарабатывании их количественной стороны. Но здесь еще должен присутствовать критерий, по которому происходит оценка. Отличие позитивного от негативного. И при наличии позитивного требуется умение определять его уровень. При наличии нежелательных характеристик индивид должен бороться с ними. Для того самокритичность и введена, чтобы обнаруживать их и исправлять. Но часто случается, что индивид мирится со своими недостатками, не желая с ними бороться, так как это всегда сопряжено с преодолением трудностей. В результате такого примирения они переходят в нейтральную часть накоплений индивида. В характере личности появляются негативные качества, поэтому в человеке накапливаются и положительные качества, и отрицательные. Но самокритичность должна всегда различать их, чтобы осознавать противоположности внутри себя. Главная же цель этого качества – осмысливать, какие качества, положительные или отрицательные, личность набирает в свою матрицу, в каком преобладающем направлении развивается. Но даже современный человек, знакомый с массой разнообразной информации, почти никогда не задумывается, что же преобладает внутри него – позитив или негатив, либо часто отрицательное принимает за положительное. Однако самокритичность – это качество будущего, так как оно обязательно входит в набор прочих качеств, формирующих матрицу высших личностей. Оно же позволяет вести самоконтроль и регулировать выполнение личной программы. Самокритичность связана непосредственно с программой и направлена на то, чтобы индивид улавливал, когда он отклоняется от истинного пути и когда в нем начинают формироваться нежелательные тенденции. Программа обычно всегда предоставляет ему выбор между правильным и неправильным. И только чувство самокритичности способно указать индивиду через внутренние ощущения, а затем и через осознание, что он уклонился от нормативных показателей. Чувствование подобных отклонений позволяет личности искать пути, ведущие к вершинам совершенства. Но если индивид в результате неправильного выбора уже отклонился слишком далеко от позитивного набора качеств, и далее настоящая программа не может вернуть его к желаемому исправлению положения, но должное осознание ошибок произошло, и индивид понял, что выбранный путь неверен, то в последующей стадии развития обязательно повторяют ситуации, чтобы проверить, насколько глубоко у него осмысление собственных ошибок и какие качества стали в нем преобладать. Так что самокритичность позволяет индивиду регулировать свое совершенствование и добиваться лучших показателей на пути движения к Богу. Отрицательные индивиды таким качеством не обладают, хотя для некоторых целей могут маскироваться под него.